С одной стороны, меня стали травить за рассказ, с другой было противоположное движение. Поздравивший меня с замечательным, по его мнению, рассказом, Иван Пырев предложил мне возобновить знакомство. В кабинете Пырева сидели он сам и опять Константин Воинов, который брался экранизировать мою первую повесть, но дело до ума не довел. Пырев говорил мне комплименты, и среди них был и тот, что я чуть ли не единственный писатель наших дней, кому удалось создать настоящий русский характер. Воинов просил меня написать сценарий для фильма, который хотел снимать. Я сказал, что сценарий уже написал, но передать его Мосфильму не могу, потому что заключил договор с Ленфильмом. Воинов умолял забрать сценарий. На том же настаивал и Пырев. Я сказал: «Иван Александрович, я для вашего объединения уже писал сценарий. Но он принят не был, и мне никто не объяснил, почему. Как я могу быть уверен, что вы меня снова не бросите?» «Не брошу», — пообещал Пырев. «Кроме того», — сказал я, — «рассказ обругал Ильичев. А за ним и многие газеты. Хрен с ними», — сказал Пырев. «Собака лает, ветер носит. Но я боюсь, что вы потом от меня откажетесь». «Я тебе обещаю, что буду биться за эту вещь до конца», — заверил Пырев и распорядился выписать мне и Воинову командировку в Ленинград. Большая рыба. В Ленинграде мы поселились в уже освоенной мною гостинице «Европейская». Когда по приглашению Ленфильма я приезжал туда раньше, то иногда останавливался в Астории, но чаще в «Европейской». Вдвоем с Воиновым мы ходили на Ленфильм, долго уламывали худрука третьего объединения Владимира Венгерова и редактора Якова Рохлина. Уломали и отметили. Я уже знал, что Воинов запойный, но не знал, как это выглядит на практике. Я в ресторане обычно заказывал скромные порции водки, 150-200 граммов. Воинов заказал сразу две бутылки. Про себя не помню, а он после выпитого был трезв. Здесь же, в ресторане, он купил две бутылки коньяка на вынос. Вернулись в гостиницу, я лег спать. Проснувшись среди ночи, увидел, что Воинов сидит на краю кровати в рубашке с галстуком, но без штанов, отхлебывает из стакана коньяк, смотрит вдаль, заплетающимся языком пытается цитировать Твардовского, но при этом сильно перевирает, перемежая цитаты собственным текстом. Выглядело это примерно так. «Нет, ребята, все-таки я хороший режиссер. За чего же мы, ребята, пушек, дым в кромешной мгле? Хороший я режиссер, большая рыба. За чего же мы, ребята? Да, хороший я режиссер, ребята, хороший. Пушек, дым в кромешной мгле». Константин Наумович, вскоре ставший для меня просто Костей, был, как и я, полукровкой. Мать у него была русская, Иванова, а отец — Кац, псевдоним Воинов, появился во времена борьбы с космополитизмом. Псевдоним не помог. Воинова уволили из театра имени Ермоловой, и он еле-еле нашел себе работу в Ногинске. Там и начал пить. В моих воспоминаниях об известных людях я показываю их такими, какими их видел, без прикрас. Не хочу уподобляться ритуальным косметологам, украшающим гримом покойников. Если мы вспоминаем эпоху такой, какой она была, а не такой, какой ее хотелось бы видеть, то и люди эпохи должны остаться в нашей памяти со всеми своими достоинствами и недостатками. Что касается конкретно алкоголизма многих замечательных лиц того времени, то об этом стоит не только говорить, но и задуматься, почему так много людей искусства страдали одной и той же болезнью. Воинов был очень хороший режиссер. Среди прочих его киноработ — «Женитьба Бальзаминова» и «Шапка» по моей повести. Добрый, честный, трогательный и страстный человек, верный товарищ. Но что поделаешь? Алкоголик. В отличие от меня. Мой редактор Игорь Сац говаривал: «Мы с вами пьяницы, но не алкоголики». В тот приезд в Ленинград я убедился в существенной разнице между одним и другим статусом. Воинов пил круглые сутки. Сидел на кровати, отхлебывал из бутылки, говорил, что он большая рыба. Цитировал одну и ту же строку Твардовского. Отхлебывал, дремал, просыпался, отхлебывал, опять вспоминал про большую рыбу. Наблюдать человека в таком состоянии несколько минут забавно, но пребывать при нем круглые сутки утомительно. Слух о его запое дошел до Москвы. Мне стали звонить жена Константина Наумовича, актриса Ермоловского театра Ольга Николаева, и многолетняя любовница, практически вторая жена, кинозвезда Лидия Смирнова. Ольга Владимировна не знала, что делать, и только охала. Лидия Николаевна была решительнее и потребовала от меня действий, которые я по ее наущению произвел. Я заказал в ресторане гостиницы много разных закусок, полный обед и 10 бутылок боржоми. Полбутылки коньяку оставил Воинову для плавного движения в сторону трезвости, а с полной бутылкой ушел ночевать к Александру Володину, с которым тогда тесно дружил. Дверь в номер я запер. Время от времени звонил Воинову. Тот плачущим голосом просил его выпустить и обещал, что запой прервет. Смирнова говорила: «Не верьте, не бойтесь и не сдавайтесь». Я проявлял несвойственную мне твердость. Хотя боялся, что Воинов в попытке побега вылезет в окно и сорвется. Он этого делать не стал. Но уговорил официанта, и тот принес ему еще 2 бутылки коньяка, отперев дверь запасным ключом. Я пришел, сделал выговор метрдотелю и опять запер дверь. Больше Воинова не выпускали и додержали до того, что он, в конце концов, остановился. Тогда опять-таки под телефонным руководством Смирновой был вызван питерский врач-психиатр. Он привел с собой своего товарища, тюремного врача в форме. Тот начал свое лечение угрозой, что он Воинова за пьянство посадит в тюрьму, и назвал несуществующую статью Уголовного кодекса. Воинов, как многие алкоголики, был пуглив. В угрозу быть посаженным поверил и обещал исправиться. Не пройдет и года. Вернувшись в Москву, я сценарий доделал быстро. Пырьевым он был немедленно одобрен и послан в Госкомитет по кино, но там уже было указание не пропускать. На обсуждение сценария мы пришли втроем — Пырьев, Воинов и я. Тяжеловесом в нашей тройке был, конечно, Пырьев. Он явился с фотоаппаратом, называл ведшую обсуждение даму в возрасте девушкой и все время снимал ее в упор со вспышкой, отчего она вздрагивала, но возражать не смела. Пырьев сдержал слово и защищал сценарий решительно и резко. Но безуспешно. Девушка вздрагивала, говорила чуть ли не плача, но от позиции своей не отступила. Позже на разных стадиях были запрещены еще 5 сценариев, написанных мною, пока я официально считался советским писателем. Тем не менее, разные студии регулярно заключали со мной договоры, и гонорары от кино долгие годы были моим основным заработком. Берясь за очередной сценарий, я говорил, что у меня есть 2 программы. Программа «Минимум» — получить 25% гонорара за сценарий, и программа «Максимум» — 50%. Несколько лет спустя, когда я уже был полностью запрещен, Борис Балтер предложил мне с ним на пару написать сценарий 2-серийного фильма для студии Довженко. Мы взяли за основу сюжет «Хочу быть честным», но сильно его переиначили. Сразу условились, что пишем исключительно для денег и на уровне приемлемом для студии Довженко. Писали примерно так. Я написал сцену, показываю Балтеру, тот говорит: «Это для них слишком хорошо, надо ухудшить». Ухудшали мою сцену. Потом тоже делали с текстом Балтера. Сценарий был принят на ура. Фильм шел в кинотеатрах. По телевидению повторялся без конца в течение многих лет. Раньше я стеснялся его называть, а теперь за давностью лет посмею. Он назывался «Не пройдет и года». Вика. 1963 год ознаменовался для меня 3 важными событиями. Публикацией в «Новом мире» 2 рассказов, выходом первой книги маленькой и искалеченной цензурой, и началом романа с женщиной, в которую я до того 5 лет был влюблен, как мне казалось, безнадежно, и с которой после того прожил 40 лет до самой ее кончины.